атмосферу зимы и весны, тех дней в Сурее, когда солдатская жизнь Алластера представлялась им полным новизны и необычности, перерывом их домашних будней. Но времена изменились. Война вступила в новую, еще более славную фазу. Та ночь в поезде, когда он думал, что их бросят в бой, стояла теперь между Алластером и его прошлым. Батальону был отведен для обороны прелестный семимильный участок береговой линии. И они с упоением принялись искоренять все неудобства приморской полосы. Они забрали песок в колючую проволоку и снесли лестницы, ведущие с эспланады на пляж. Они изрыли стрелковыми ячейками общественные парки, заложили мешками с песком эркеры в частных домах и при содействии соседней саперной части блокировали дороги бетонными надолбами и дотами. Они останавливали и обыскивали все автомашины, проезжавшие через участок, и изводили местных жителей требованием предъявлять удостоверение личности. Смолвуд 7 ночей подряд просидел с заряженным револьвером на площадке для игры в гольф. Прошел слух, что там видели вспышки, и он хотел выследить виновника. Капитан Мейфилд открыл, что телеграфные столбы пронумерованы цифрами из гвоздей с латунными шляпками. И счел это делом рук пятой колонны. А однажды вечером, когда с моря наполз туман, капрал, командовавший отделением, в котором служил Алластер, послал донесение, что видит дымовую завесу противника. И на многие мили окрест, от поста к посту, разнеслась весть о вражеском вторжении. «Как я погляжу, тебе не нравится больше военная служба», — сказала Соня после 3 недель береговой обороны. «Не то, чтобы не нравится. Мне кажется, я мог бы делать что-то более полезное. Ты же говорил, что твой миномет — один из ключевых пунктов всей обороны, милый». «Это так», — сказал Алластер с чувством долга. «Так в чем же дело?» И тут Алластер сказал: «Сонечка, будет очень паршиво с моей стороны, если я попрошусь на особую службу. А это опасно. Не так, чтобы очень, это страшно увлекательно. Сейчас набирают людей в особые рейдерские отряды. Они высаживаются с моря во Франции, в темноте подкрадываются к немцам с тыла и режут им глотки». Он был взволнован. Он перевертывал новую страницу в своей жизни. Подобно тому, как более 20 лет назад, лежа на животе перед камином с переплетенной подшивкой Чанс, открывал первую страницу, следующую линолеум. «Выбрал ты время бросить женщину», — ответила она. «Но я понимаю, тебе хочется. У них особые ножи, пистолет-пулеметы и кассеты, и обувь с веревочными подошвами. Господи, помилуй, я узнал об этом от Питера Пасмастера. У них в полку один офицер собирает такой отряд. Питер уже сколотил группу. Он говорит, я могу быть у него командиром отделения. Очевидно, они смогут устроить мне офицерское звание. Вокруг пояса у них веревочные лестницы, а в швы мундиров они зашивают напильники на случай победы. Ты не будешь очень уж против, если я соглашусь?» «Нет, от веревочной лестницы мне тебя не удержать. Только не от веревочной лестницы, я понимаю». Анжела никогда не думала о том, что Седрик может погибнуть. Она узнала о его смерти из официальной телеграммы, и несколько дней не хотела говорить об этом ни с кем, даже с Безелом, а когда заговорила, начала не сначала и не с конца, как бы продолжая начатую мысль. «Я знала, что нам нужна чья-то смерть», — сказала она, — «только я никогда не думала, что это будет он». «Ты хочешь выйти за меня замуж?» — спросил Безел. — «Пожалуй, да. Ни ты, ни я не смогли бы связать свою жизнь с кем-нибудь еще. Это так. Тебе хотелось бы быть богатым, так? А будет ли вообще кто-нибудь богатым после этой войны? Если кто не будет, то я безусловно. А если никто, тогда, мне кажется, не такая уж беда быть бедным». «Я сам не знаю, хочу ли я быть богатым», — сказал Дэзил, подумав.